Глава 8. Мы добрались до нужного дома за 40 минут, двигаясь быстро, но осторожно. Солнце уже успело подняться, светило во всю мощь. Было жарко, даже очень. Но подозреваю, что когда небесное светило окажется в зените, то станет палить так, что на улицу даже не выйдешь. А это значит, что надо сделать дело быстро. Район действительно был зачищен от зомби, не от всех, разумеется, а только от тех, что откровенно бродили по улицам. Уверен, что в домах их гораздо больше. Несколько раз мы даже натыкались на места зачистки. Там были куча обугленных трупов. Бандиты складывали их в одно место, заливали горючим, тем же бензином, и поджигали. Разумно, это гораздо лучше, чем бросать мертвецов просто на улицах. Так на них никто не откормится, не приманят они никого вонью. Остановились мы в тени дома напротив. Здесь росла куча деревьев и кустов, которые перекрывали забор, но рассмотреть дом было невозможно. Пятиэтажка выглядела точно так, как я ее представлял. Ее укрепляли, готовили под долговременное проживание. Не удивлюсь, если начали с первых дней эпидемии, тупо выгнав всех жильцов. И это в лучшем случае, что просто выгнали, зная этих уебков, они вполне могли их и пострелять. Думаю, что размышлять над этим долго они не стали бы. 5 подъездов, но двери 4 из них завалены всяким хламом. Наверняка с обеих сторон, да еще и завалены. Перед центральным подъездом баррикада из хлама. Окна 1-го и 2-го этажа закрыты решетками, но они тут давно, это, наверное, еще старые хозяева, воров, опасались. А вот начиная с 3-го ничего такого нет. Ну, логично, зомби же не лазают. Даже те, что отожрались, не выглядели так, будто способны запрыгнуть на 3-й этаж. Сейчас нас не видно, но наверняка ведь наблюдатель стоит, верно? Это хоть и отморозки, но далеко не тупые, иначе сдохли бы давно. Так что фишку наверняка держит. «Ну вот, привел тебя!» Валера нервно пожал плечами. «Дальше сам, да?» «Точно!» — кивнул я. «Дальше я сам. Я уже успел отобрать у него и обрез, под который у одного из бандитов оказалась самодельная кобура, сшитая из каких-то тряпок и жесткого куска кожи. Так что теперь она висела у меня на левом бедре. На правом — топор. На ремне на груди — кедр, а в кобуре — ерыгин. Что-то подсказывало, что если выгорит, то патронами мы еще разживемся. Я снова оглядел двор. Стекла бликовали от солнца, толком рассмотреть, что происходит внутри, не получалось. Ну и какие варианты у нас есть войти? По решеткам карабкаться. Это, конечно, можно, но не в моем физическом состоянии. «Слышь, уйдем, может быть?» — спросил мой спутник. «Добра немало взяли, на несколько дней хватит, а про нас никто из них не в курсе». «Ты всех кончил?» «Ага», — кивнул я. «Уйдем». «А потом они пойдут искать своих товарищей, найдут трупы со следами от пуль, увидят, что мы их ограбили, стволы забрали, вещи. И тогда начнут искать тех, кто это сделал. И найдут. Но нам либо валить их сейчас всех и на месте, либо уходить», — жестко проговорил я. «Но куда уходить? У нас в доме колодец есть. Пойди отыщи еще такой, чтобы вода была». Валера промолчал. Я же сбросил со спины рюкзак, аккуратно положил его на землю. Потом перекинул предохранитель кедра. Лучше сделать это заранее, потому что он достаточно звучно щелкает. Потом это может произвести лишний шум. «Что, сейчас пойдешь?» — удивился Валера. «Может быть, посмотрим, понаблюдаем?» «Чем быстрее дело сделаем, тем лучше», — ответил я. «Ты жди здесь. Если начнется стрельба, не уходи, все равно жди. Если через час не появлюсь, тогда да, хватай мой рюкзак и двигай домой. За мной не лезь. Геройствовать не нужно». «Да я и не думал». Он поежился. «Если уж тебя положат, то мне там точно делать нечего». «Ну и как будем действовать?» «Двор заставлен машинами, кстати говоря, да и кусты с деревьями есть. В общем-то, пробраться можно, если заранее наметить маршрут. Черт, мне бы сейчас дрон, посмотреть сверху на то, что творится, оценить маршрут». «А это еще что за воспоминания? Дроны». Да, кажется, раньше мне приходилось иметь с ними дело. Память возвращается, но кусками, в основном с навыками. А вот по поводу моей личности по-прежнему ничего вспомнить не могу. Но ладно, об этом не сейчас. Заходить буду сбоку. Они, если и смотрят, то за центральным входом, с остальных им вроде бы вторжений опасаться не стоит. Я повернулся и пошел за дом, даже побежал рысцой. Прошел через арку и тут же нырнул за ближайшую машину. Потом немного прополз, скрываясь за кустами, благо тут был асфальт, пусть и растрескавшийся во множестве мест. Выбрался за следующей машиной. Надо бы зеркальце заиметь, вытащить такое из рамы. Поможет за угол заглядывать, да и вообще много что можно заиметь. Бронежилет и нормальный ствол тоже неплохо будет. Но пока ладно. Перебежал между машинами, гуськом прошел еще немного и скоро оказался у боковой стены нужного дома. Тут можно немного отдохнуть, продышаться. Выглянул из-за угла. Нет никакого шевеления. И если я пойду вдоль дома, то сверху увидеть меня будет очень трудно, я же внизу. Разве что, когда баррикады около подъездов, обходить буду. Взяв кедр на изготовку, я пригнулся и пошел дальше. Дошел до первой баррикады, обошел ее, потом до второй, и так, пока не добрался до нужного подъезда. Здесь уже можно было войти. Я потянул на себя дверную створку медленно, надеясь, что она не скрипнет. Так и получилось. Видимо, петли кто-то недавно смазывал. Она открылась примерно на ладонь, а потом ее заклинило. Заглянув внутрь, я увидел, что створки перевязаны между собой веревкой. Нормально, от тупых зомби защита, и так просто ее не открыть. Но я не тупой зомби. И у меня есть нож-складень. Вытащив его из кармана, я перерезал веревку и потянул на себя дверь, приоткрыв ее ровно настолько, чтобы можно было протиснуться. Потом закрыл, чтобы свет не сыграл и моей тени не увидели. Внутри было темно. Я замер, вскинув автомат, и принялся ждать, пока глаза адаптируются после яркого солнечного света. Прошла минута. Другая. Я двинулся вперед и тут разглядел тонкую стальную проволоку, которая шла поперек лестничного пролета. Это тут еще какого хрена? Шпак же говорил, что у них нет ни мин, ни ловушек. Обманул, получается? Нет, не обманул. Проследив, куда ведет проволока, я увидел, что она привязана к самой обычной консервной банке, в которую оказались сложены ложки и вилки. Изобретательно, однако, идет незваный гость, срывает растяжку, утварь рассыпается в разные стороны и гремит так, что будет весь дом. Нормально. Нужно дальше осторожнее быть. Я перешагнул через проволоку и пошел дальше, осторожно, внимательно смотря, куда ставлю ногу. И тут же остановился. Принюхался. Пахло бетоном, пылью, а еще сигаретами. Причем сигаретами сильно так. Они тут курят и окна при этом не открывают. А подъезд, кстати, ухожен. Краска новая совсем даже, кажется, пахнет еще. Сверху послышался взрыв кашля, а потом кто-то смачно харкнул. Понятно. Вот и наблюдатель. Я, привычно перекатывая ногу с пятки на носок, чтобы не производить лишнего шума, добрался до пролета первого этажа, выглянул и увидел спину. Действительно, один из них, с виду такой же гопник в серой спортивке. Стоит спиной ко мне, смотрит в окно и курит. Но козырек ему помешал меня увидеть. Если бы не он, то хрен я бы вошел так бесшумно. Повезло. Рядом с ним, прислоненное к стене, стояло что-то, что как две капли воды напоминало калашников. Только что-то мне подсказывало, что таких в армии давно уже нет, а что самое важное, пламегаситель у них другой. Тут просто какая-то штука, срезанная под углом, нахлобучена. Ремня на нем не имелось, вот караульный и поставил его на пол. Ну да, курить же он мешает. Парень затянулся еще раз, выпустил дым в потолок. Сейчас он докурит, потом наклонится за стволом, ему для этого чуть повернуться придется, и увидит меня. Я выхватил нож, придерживая лезвие, чтобы не щелкнуло, бесшумно открыл его и двинулся вперед, шаг за шагом. И в тот момент, когда бандит яростно втоптал сигарету в банку из-под кофе, которая заменяла ему пепельницу, сделал рывок. Левой рукой заткнул рот, правой прижал лезвие ножа к горлу, одновременно ткнул ногой, заставляя усесться на колени. Я спрашиваю, ты говоришь? Прошептал я ему на ухо. Крикнешь, сдохнешь, понял? Сколько вас тут? Я услышал едва слышное журчание, и мне в нос тут же ударил запах мочи. Ага, сука, обоссался. Ладно, так даже лучше. Кроме меня и еще шестеро, ответил он, когда я убрал руку. Шайба тут. Задал я следующий вопрос. «Тут», — ответил он. «Где именно?» «43-я квартира». «Пятый этаж?» — быстро сосчитал я в уме. «Да». «Остальные?» «Кто где?» — ответил он. «Я не знаю, я...» Я вбил лезвие ножа ему в надключичную ямку и провернул, перерезая верхушку легкого. Парень захрипел, изо рта у него брызнула кровь, и я отпустил его, аккуратно уложив на покрытый веселой желтой плиткой пол. Умрет не сразу, но кричать не сможет. Он сейчас кровью захлебывается. Значит, семеро. Шпак не соврал. Уже шестеро на самом деле, минус один. Проблема только в том, что быть они могут где угодно. Дом большой, и они пробили проходы между этажами. Ладно, человек ведь стайное животное. Скорее всего, они где-то сидят в одном месте, разве что главарь отдельно расположился. Ну, может быть, по хозяйству разошлись. Разберемся. Взявшись за пистолет-пулемет, я пошел вверх. Все квартирные двери были открыты. Я останавливался у каждой и прислушивался. Не бывает такого, чтобы люди совсем бесшумно сидели, особенно бандиты. Но на втором этаже ничего слышно не было. А вот на третьем сквозь запах сигарет пробился запах готовящейся еды. У меня даже слюнки потекли, и я услышал шкварчание. Там кто-то готовил. Я сделал шаг внутрь, заглянул на кухню, и в этот момент готовивший что-то возле самодельной кирпичной плиты мужик развернулся. Самый обычный, кстати говоря, лет под 40, и он был больше похож на какого-нибудь работягу с завода, охотника и рыболова, чем на бандита. «Я же говорил, как готово будет, сам позову», — проговорил он и осекся на полуслове. Мне не оставалось ничего другого, кроме как нажать на спуск. Треснули выстрелы, и мужик свалился на пол. Вскрикнуть он не успел, да и вообще пошевелиться. Просто рухнул, да так и остался лежать. Сделав несколько шагов к печи, остановился. На плите в верхней ее части стояла сковорода, накрытая крышкой. Я снял ее с огня и переложил на стол. В самый раз будет подкрепиться, после того, как с остальными разберусь. Гречка с тушенкой пахла вкусно. Очень. Но нажираться перед войной было нельзя. Но все, нашумел. Сейчас пойдет жара. Развернувшись, я побежал в сторону выхода из квартиры, по пути заглянув во вторую комнату. Пусто. «Чё за хуйня?» — послышался сверху крик, а следом по лестнице раздались шаги. Высунувшись, я поймал в прицел еще одного гопника, который бежал вниз по лестнице, зажал спусковой крючок. Две пули попали ему в грудь, а последняя — в голову, расплескав содержимое черепной коробки по стене. За оружие он, кстати, даже не схватился, пистолет так и висел у него в кобуре на поясе. Да не бойцы они совсем, так, быдло. Минус три, и пусть шум я уже поднял, шансы все равно есть. Метнулся вверх по лестнице, перескочил через лежавший на ней труп, поднялся еще на этаж и услышал крик. «Какого хуя вы сюда приперлись? Стреляли снизу! Найдите его, бля!» Кто-то командует. Наверняка сам Шайба. Тем более, что кричат с пятого. Похоже, остальные рванули к шефу за приказами. Хрен знает. Сверху послышались шаги. Бежало как минимум двое, может быть, трое. Так сразу на слух было не разобрать. Мне не оставалось ничего другого, кроме как нырнуть в одну из незапертых квартир, и я тут же спрятался за большим шкафом. Шаги приближались. Сюда они заглянут, но проверять каждую квартиру, скорее всего, не станут. К тому же их привлечет труп, лежащий внизу на лестнице. Ботинки я в крови не испачкал, так что и следов не оставил. Ждем. Через несколько секунд они действительно добежали до этажа и остановились. Ага. На площадке. Высунувшись, увидел, что смотрят они не в мою сторону, а вниз. Что ж, это мой шанс. Выпрыгнув из-за укрытия, я вскинул автомат и высадил длинную очередь в спину того из бандитов, что оказался ближе. Его я, кстати, узнал. Он был одним из тех, кто колотил того парня вчера, когда мы с Ирой шли к ним домой. Его толкнуло вперед, и он врезался всем телом в своего второго товарища, сбив ему движение. Поднять ствола он так и не успел, а я всадил в него три короткие очереди, одну за другой. Оба свалились на пол без движения. Я же спрятался обратно, перезарядил пистолет-пулемет. Эта штука оказалась не такой убогой, как мне показалось вначале. Вблизи получалось кучно, ствол почти не подбрасывало, нормально. Я выпустил каждому из валявшихся на полу бандитов по пуле в голову и двинулся вверх. Преодолел пролет, высунулся и тут же спрятался, едва не поймав пулю головой. Прижался к стене, и мимо пролетело еще две. Причем обе они отрикошетили от стены. Кто бы там ни сидел бы, он уже успел зацелить пролет. А у этих ублюдков есть одно преимущество. Они планировку знают, как и все проломы в стенах. Я же иду по наитию, и расспросить кого-то возможности у меня не было, да и не понял бы я все равно. Это надо своими глазами увидеть. «Ты кто, блядь, такой?» — услышал я голос сверху, когда выстрелы на мгновение прекратились. Я ничего не ответил. В голове лихорадочно проносилась одна мысль за другой. Что делать-то? Резко пройти попытаться. Высунулся, но он снова пальнул. Сука, кроет, причем надежно кроет. В лоб я тут не пройду. «Слышь, давай без мясни разойдемся. Если тебе надо что, так и скажи. Купить, продать можно. Договоримся, а?» Он меня забалтывает. «Никто не станет договариваться с тем, кто уже убил пятерых твоих подельников». Эта догадка пронзила мой мозг, и тут из дверного проема пролетом ниже выскочил еще один мужик, на ходу вскидывая оружие. И этот, кстати говоря, одет был уже в камуфляж. Как он назывался-то? Точно, горка. На одном движении я присел, развернулся и вскинул автомат, высаживая от пуза веером весь магазин. Мужик споткнулся, когда пули ударили его в живот, но все-таки выстрелил. Заряд дроби не успел разлететься и просвистел над моей головой, ударил в стену. Рикошеты не зацепили меня только каким-то чудом. Сверху послышались шаги, я бросил автомат, выхватил из кобуры обрез и вскинул его. На лестнице показался еще один мужик. Тот самый Шайба. Его я тоже узнал. Я вдавил сразу оба спусковых крючка и в замкнутом пространстве дуплет грохнул так, что у меня аж уши заложило. Заряд в упор отшвырнул главаря бандитов назад, он рухнул на стену и медленно сполз по ней. Весь его торс превратился в одну кровоточащую рану. Одежда оказалась разорвана в клочья, было даже видно ребра, которые чуть ли не вывернуло наружу. Да уж, Валера, увидев такое, наверняка проблевался бы во второй раз. А вот я вообще ничего не чувствую, значит, не в первый раз такое вижу. Что ж, сегодня я убил уже 12 человек и никаких сожалений. Да и не люди это были, и даже не звери, а конченые отморозки. Упыри, нежити. Почти такие же, как те, что по улицам ходят и человечину жрут. Только умнее и хитрее. Мужик снизу дернулся, попытался подняться, но не успел. Я выхватил пистолет и нажал на спуск еще дважды. Первая пуля ушла в молоко с визгом, отрикошетив от стены, а вторая попала точно в голову. Семеро. Вроде все. Поднявшись на ноги, я взял пистолет на изготовку и медленно пошел наверх. Воняло кровью и сгоревшим порохом, сырым мясом. Но опять же, я будто автомат. Вообще никаких эмоций. Да и не время сейчас для них. Нужно проверить, есть ли тут кто-то еще, а потом дать знак Валере, чтобы подходил. И заодно стоит помнить, что еще двое из этой же банды где-то шароебятся и могут появиться в любой момент.